Я думаю иногда, что эта кантилена является самой женственной мелодией в мире. А может быть, я не прав, и есть какие-то другие. Ее любила Симона де Бувуар. Женщина, которая родилась 9 января 1908 года. И когда она в середине апреля 1986 года ушла из жизни, весь Париж вышел прощаться с ней. Она совершила множество просчетов и заблуждений, которые признавала сама. Однако некрологи ее писали о жизни событий. Не просто о жизни, а о женской жизни, как о событии, жизни, победе, жизни как искусстве подлинного существования, которое очень немногим женщин 20 века удалось. Она оставила после себя множество философских статей, несколько романов, несколько книг-мемуаров. Но самой главной ее работой была знаменитая книга «Второй пол», которая вышла в 1949 году, сначала во Франции, а потом практически во всех странах Запада. 1,5 миллиона экземпляров было продано за первые полгода в Европе, и еще 1 миллион в США, и спрос остался неудовлетворенным. Книга допечатывалась и допечатывалась. Это была книга о женской душе, о ее мифах, о боли и подлинности существования женской души. И, конечно же, в этой книге почти 1000 страниц. Я, автор и ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, не успею даже рассказать. Я просто хочу напомнить сегодня всем женщинам и мужчинам, которые всерьез интересуют психология своих партнерш, о существовании этой великой книги, многими считающейся одной из величайших философских и психологических книг 20 века. Сегодня по телефону 495-956-1514 я предлагаю поговорить, вспомнить о Симоне де Бувуар, о гражданской жене Жана-Поля Сартра. Они провели вместе 50 лет, и это легендарные отношения. Отношения очень странные. Я предлагаю поговорить о том, о чем писала Симона. Писала она о мифах. Тех мифах, через которые, через призму которых мужчины воспринимают женщин. Ну и, разумеется, через те же, через призму тех же мифов женщины ведь тоже воспринимают сами себя. Книгу Симоны де Бувуар в нашей стране читали, она переведена на русский язык, но читали, как всегда, немногие. Ну, сейчас вообще немногие читают книги, это понятно, тем более такого объема. Однако же я предлагаю поговорить не только об этом. Я предлагаю продолжить тему, главную тему Симоны де Бувуар, поговорить о том, какие мифы о женщине сегодня мешают женщинам жить. И мешают ли? Может быть, мы все мифы уже преодолели? Или наоборот, и мужчинам, и женщинам сегодня хочется, чтобы женщина вернулась обратно. Ну, отказаться от того самого феминизма, с которым часто связывают Симону де Бувуар. Хотя, в общем, она считала сама, что она по-своему борется с феминистками. Не все так просто с понятием феминизма самого по себе. Или нам хочется уже отказаться от самостоятельности женщины и вернуться к традиционному, патриархальному, как сказали бы у нас, домостроевскому уставу. Может быть, так лучше, чем та свобода, за которую боролись которые звали и которые пытались осуществить своей жизнью, удачно или неудачно, и Жан-Поль Сартр, и его гражданская жена Симона де Бовуар. Вот обо всем об этом, о том, какие мифы сегодня руководят женской жизнью, о том, помните ли вы, что писала Симона де Бовуар, вот обо всем об этом мы давайте попробуем поговорить сегодня по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кантилена пела когда-то знаменитая в эпоху расцвета популярности книжки «Второй пол» певица, французская певица Фрида Баккара. Вот, может быть, кто-то помнит ее замечательное пение. Именно она сегодня будет сопровождать наши музыкальные паузы. Ну, чем-то напоминает она мне, даже внешне, Симону де Бовуар. Песню из фильма «Мужчина и женщина» знают все, а вот исполнителя очень часто забывают. А вот на самом деле певица была совершенно чудесная. Кстати говоря, они известно, что они дружили или, по крайней мере, приятельствовали с Симоной де Бовуар, но кто только с ней не приятельствовал. Ну что ж, несколько слов о ней. Симона родилась 9 января 1908 года в респектабельной буржуазной семье, очень много говорившей о своем аристократическом происхождении, и, видимо, это довольно сильно раздражало со временем Симону, которая полностью отказалась от всякого аристократизма и стала рьяной поборницей свободы. В доме была идиллическая обстановка. Родители были ревностными католиками, которые, казалось бы, смогли и дочери привить глубокие религиозные чувства. Но типичный подростковый бунт. И после подросткового возраста Симона так навсегда и осталась атеисткой. Она закончила философский факультет Сорбонну и при этом окончательно покинула родительский дом и все правила, которые там были внушены. Выбор его и ее жизненного пути предопределила встреча с Жаном Полем Сартром. Они входили в круг молодых философов Сорбонны, которые готовились к сдаче экзаменам на первую ученую степень. Ну, самые известные фамилии, кроме Сартра, это Жорж Палитцер и Морис Мерло-Понти. Среди них, между прочим, Симона была единственной женщиной. И говорят, что Сартр и его друзья и однокурсники одобрительно говорили о ней, да, она соображает. Это был высший комплимент, который можно было сделать женщине. На конкурсных экзаменах первое место досталось Жану Полю, а вот второе присудили ей. И председатель комиссии при этом вынес отдельное заключение, что хотя Сартр обладает выдающимися интеллектуальными способностями, то настоящий философ, прирожденный, как выразился преподаватель, как раз она, Симона де Бувуар. И так на равных они закончили университет. Она поехала преподавать в провинцию, а он отправился в Берлин знакомиться с новинками немецкой философии. Вот туда, в 1933 году, к нему навестить приехала она, как приятельница, и осталась с ним навсегда, почти на 50 лет, вплоть до его смерти в 1980 году. Ну, не буду, наверное, или буду, наоборот, напоминать, что их семейная жизнь мало походила на обычный брак и вызывала все, от крайней степени подражания и почитания до осуждения и пересудов. Брак был принципиально свободным и был гражданским, хотя вот тут недавно преподаватель одного из вузов утверждал, что они были официально оформлены как муж и жена. Ну, в общем, вот, к сожалению, никаких других источников я этой информации не нашел. Брак был гражданским, потому что главным для них обоих была свобода воли, свобода выбора, автономия личности, и именно так полагалось в оригинальной философской доктрине Сартра. Точнее говоря, в той доктрине, которую они разрабатывали совместно. Доктрине или парадигме атеистического или гуманистического экзистенциализма. Они, в общем, оба исходили из ужасов 20 века, из революций, войн, фашизма во всех его видах и оттенках. И оба считали, что при этих реалиях, простите, которые окружали людей в 20 веке, мир никак нельзя иначе оценить, кроме как мир абсурда, и в этом мире абсурда нет ни смысла, ни Бога, потому что если бы смысл был, то тогда люди бы победили все эти ужасы, а если бы был Бог, то он бы их остановил. Мир содержанием, утверждали Сартр и Симона, может наполнить только сам человек. И существование человеческое – это единственная реальная подлинность бытия. Нет ничего заведомо заданного, какой-то такой тайной сущности в глубине человеческой души, а есть именно существование. Именно существование бытие в этой реальности и предшествует, и создает как бы внутри человека сущность. Человеческая жизнь представляет собой цепочку выборов, а сущность человека, его внутренняя суть, его экзистенция складывается из результатов этих правильных или неправильных, всех совершенных им в жизни выборов. И вот правильность этих выборов показывает реализация проекта. Ими, людьми, устанавливаются и выбираются некие цели и средства к трансценденции. Под трансценденцией Сартр и Бувар понимали конструирование человеком целей и смыслов своего существования во внешней среде. А побудительным мотивом человеческих поступков, опять же, с точки зрения их обоих, была воля, стремление к полной и абсолютной свободе. Ну, вот, собственно, я понимаю, что это сверхкраткое изложение экзистенциализма, но, тем не менее, это надо понимать даже для того, чтобы послушать, представляете себе, как ни странно, но мы получили несколько откликов. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Юля. Женщина эпохи модерна вырастает своим сознанием или своим самомнением до идеи, что мужчина обладает избытком свободы. У него избыток. Следовательно, у нее недостаток. После этого женщина решает отнять свой, по праву принадлежащий ей, избыток свободы у мужчины, тем самым уравняв свои права на свободу с его правами. Женщина не желает быть вторым полом, она желает быть первым. Но в самом начале этой задачки упущен тот вариант, при котором взаимодействуют не первый и второй, а другие. Вариант быть другим полом, по-видимому, тоже не устраивает. Быть только первым и точка. Но ведь свобода женщины – свобода иной природы, нежели свобода мужчины. Свобода мужчины – расширяться во все стороны по плоскости, осваивать новое пространство. Свобода женщины – углубляться в малую точку освоенного мужчиной пространства. Расширяться до бесконечности невозможно, углубляться же можно бесконечно. Ну, в общем, если Юля тем самым критикует понятие «второй пол», то книга, в действительности, книга Симоны де Бовуар посвящена как бы тому полу, который долгие тысячелетия понимался как второй. И хочет Симона, чтобы этот пол понимался как другой, потому что другой, написанный с большой буквы, это одно из, ну, можно считать, главных философских понятий, введенным Сартром. И право другого признания его бытия и право признания права другого на самоосуществление – это, собственно говоря, и есть одна из главных задач и целей большинства книг, написанных и Сартром, и Бувар, потому что речь идет именно об этом. Другой не должен быть ни первым, ни вторым. Он не должен восприниматься ни как глава, ни как угроза. Он не должен вызывать страха, он должен вызывать чувство взаимной ответственности. Только тогда становится возможное осуществление жизни или социальной судьбы, а они были главными для Сартра и Симоны, у каждого человека. Поэтому, собственно говоря, хочет ли Бувар отнять у мужчин их свободу? Нет, конечно, нет. Она хочет, чтобы мужчины признали право на свободу со женщинами. А вот делать этого они мучительно не хотят. Ну, вот почти целую лекцию по книге Симоны де Бувуар прочла наша постоянная слушательница Евгения. И хотя лекция эта, ну, как мне кажется, чуть-чуть сложновата, ну, она важна, потому что в ней чувствуется, как мы все-таки не всегда хотим понимать слово «свобода». Ну, вот что сказала наша слушательница Женя. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и все слушатели программы. Книгу «Второй пол» я читала несколько лет назад. Хочу поделиться своими впечатлениями. Одно из главных противоречий, которым посвящена эта книга, определяется словами «имманентность» и «трансцендентность». Симона де Бувар утверждает, что на протяжении веков за мужчиной прочно закрепилось право на трансцендентность, то есть на то, чтобы ставить цели во внешнем мире и добиваться их с помощью активной деятельности. А от женщины многовековая традиция требовала имманентности. Имманентность – это однообразное бытие, замкнутое само на себя. Эта имманентность выражалась в том, что на женщину смотрели как на пассивный сексуальный объект, как на продолжательницу рода и хранительницу очага, призванную создавать домашний уют. Долгое время считалось, что эта имманентность и является истинной сущностью женщины и может сделать ее счастливой, а ее жизнь наполненной. Это представление было еще очень сильно в западном обществе середины 20 века, когда и была написана эта книжка. Но действительно ли женщина становится счастливой, погрузившись в эту имманентность? В главе под названием «Мифы и реальность» Симона де Бувар утверждает, что взгляды мужчин на женщину долгое время принимались за представление об истинной женской природе. То есть речь идет о проекции, хотя она и не использует термин «проекция». Симона де Бувар говорит о том, что человек противоположного пола всегда воспринимается как «другой». Это слово у нее с большой буквы написано. И поэтому возникает большой соблазн спроецировать на представителей противоположного пола все то, что тебе в себе не нравится, то, что ты в себе не принимаешь. Например, если мужчина в разговорах с женщинами часто смутно сомневается в своей правоте, но при этом хочет всегда быть правым, он проецирует свои сомнения на женщин и вполне может заявить, что женщины не способны ясно мыслить, потому что у них такой врожденный изъян мозга. Если таких мужчин в обществе много, то представление о женщине как о глупом и бессмысленном существе может прочно утвердиться в этом обществе и становится препятствием на пути реальных женщин в получении образования и высказывании собственных мыслей. Впрочем, у женщин тоже есть свои проекции по отношению к мужчинам, и в книге определенное внимание уделяется этим проекциям тоже. И можно сказать, что эта книга – это попытка разорвать этот порочный круг взаимных проекций. Симона де Бувуар поэтому и описывает так подробно реальные чувства, которые реальные женщины испытывают в реальной жизни. Она хочет, чтобы на женщину посмотрели как на отдельного индивида, который испытывает свои самостоятельные чувства, а не как на проекцию. И есть вещи, которые мне в этой книге не понравились. Не понравилось постоянное представление о женщине как о беспомощной жертве обстоятельств. Она очень плавно обошла вопрос о том, почему женщины столько веков терпели свое бесправное и зависимое положение. Вернее, она не полностью скрывает этот вопрос. Она говорит о том, что зависимость, кроме унижения, приносит и некоторую психологическую выгоду. Она позволяет оставаться в инфантильности и не брать на себя ответственность за свою жизнь, и не думать о том, чем же наполнить свою свободу. Есть в книге еще один недостаток. Он заключается как раз в очень подробном описании женских мыслей и чувств. Когда чувства так подробно описаны, как-то не остается никакого ощущения тайны. В каждом человеке есть что-то, что нельзя описать словами. Симона де Бувуар, по-видимому, претендует на то, что описать можно все. И поэтому очень большой упор в своей книге она делает на то, что человека формируют внешние влияния. А то внутреннее содержание, которое от них не зависит, как-то оказывается на заднем плане. Симона де Бувуар говорит, что психологические особенности женщины – это не проявление каких-то таинственных инстинктов, они вызваны социальной ситуацией женщины. И это привело ко многим искажениям в западной феминизме, главным образом к тому, что феминистки стали гнаться за формой вместо содержания. Они решили, что главное – это изменить вот эту самую социальную ситуацию, в которой находится женщина, а также заменить культурные шаблоны, говорящие о мужском превосходстве, на другие, говорящие об абсолютном равенстве. Причем равенство часто понимается в смысле невыразительной одинаковости. Очень много у них разговоров о том, что нужно откорректировать, исправить социальное влияние на девочек и мальчиков, убрать все старомодные шаблоны, говорящие о женской второстепенности, и тогда все будет прекрасно. Человек понимается только как продукт внешнего влияния. Ну вот, чего же он еще продукт-то, человек? И ведь все то, что критиковало де Бовуар, желание женщины остаться инфантильной, и очень-очень много другое. Вот если оглянуться сейчас вокруг, все больше и больше становится реальностью. Вроде бы вот это самое внешнее, о чем говорила Женя, оно изменилось, и свободы стало гораздо больше. И мужчины с огромным удовольствием стали переносить ответственность на своих партнерш, предоставляя им право не только убирать в квартире, но и работать, и ухаживать за детьми, и делать все это вместе и одновременно. И, по-моему, вам не кажется, что женщины обратно захотели к какому-то мифу, который упорно пыталась развенчивать де Бовуар? Да и вообще, действительно, как вы думаете, ей стоило описывать так подробно все чувства женщины? И, может быть, это вредно? И Бовуар действительно в этой знаменитой книге раскрыла до конца мужчинам все главные женские тайны. Предала. Ну, впрочем, давайте подумаем вместе. Еще одна музыкальная пауза. Verte campagne où je suis née, douce compagne de mes jeunes années. La ville pleure et ses larmes de pluie dansent et meurent sur mon cœur qui s'ennuie. Et moi je rêve de toi, mon ami. Verte campagne, que tu es loin, douce compagne de mon premier chagrin. Le temps s'efface pour moi, rien n'a changé, deux bras m'enlacent parmi les champs de blé. Et moi je rêve de toi. Me parle de toi, ma verte campagne où je suis née, douce compagne de mes jeunes années. La ville chante et parpille sa joie. La ville chante, je ne l'entends pas. Et moi je rêve de toi, mon ami. Et moi je rêve de toi. полная свобода и равноправие в самоосуществлении, в осуществлении каждого. Это принципы союза, которые связали Жана-Поля Сартра и Симона де Бувуар. Между прочим, в реальном партнерстве они оказываются очень-очень непростыми. Фактически у них не было какого-то единого общего дома. Симона не могла себе позволить жизнь домохозяйки. У нее была профессия, решительно не оставлявшая ей время. Жили отдельными домами, встречались в назначенное время для обеда, отдыха, приема друзей. Вместе путешествовали, вместе проводили отпуск. Полнотой и насыщенностью своих чувств и взаимоотношений оба объясняли свое полное нежелание иметь детей. Брак держался на общих интересах, общем деле, впрочем, иногда вызывавшем бешеные до драк споры. Но, тем не менее, все они заканчивались взаимным доверием и уважением. Каждый время от времени влюблялся. У каждого появлялся какой-то партнер. Симона, говорят, очень часто влюблялась в девочек. Ну, впрочем, один раз чуть было не вышла замуж за другого писателя, американского, который даже издал книжку об их великой переписке через Атлантику. Сартр, ну, там из знаменитых историй, да, Сартр как-то однажды влюбился в юную девушку из Алжира, и так как он не мог на ней жениться, то он ее удочерил. В общем, историй таких в жизни каждого было достаточно, но вот это единство чувств, единство интеллекта сделало так, что этот странный брак оказался счастливым, и на свете есть очень мало пар, которые так бы писали о своем взаимном счастье, как Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар. Сартр оказался для нее идеальным спутником. Он не только не стал связывать ее по рукам и ногам, бытом, он не стал подавлять ее интеллектом гения. Помог освободиться от одиночества и понять, что всякие разные умные рассуждения, в общем, свойственны вовсе не только ей одной, и могут составить смысл не только мужской, но и женской жизни. Конечно, да, как мы говорили, именно Сартр и подвел ее к сюжету книги «Второй пол», более того, почти заставил ее расширить, поскольку вот сама Симона хотела ограничить ее изначально теми самыми мифами о женщине, о которой мы так, собственно говоря, и не поговорили. Самое интересное, что ее собственная семейная жизнь стала для нее, если хотите, вызовом. То есть вот это самое для кого-то странное, для кого-то нет. Их совместное счастье, оно заставило ее еще больше, еще болезненнее видеть, какой ужас представляет собой заурядные супружеские будни женщины, о которой, кстати говоря, как я понимаю, может быть, я не прав, но сегодня мечтает все больше и больше юных девушек. Она болезненно осознавала всю чудовищную несправедливость обычной женской судьбы. Я прошу всех обратить внимание, это ее слова, не мои, ведь вовсе не все женщины чувствуют свою жизнь чудовищной. Она называла это вязким существованием или увязшим существованием, в котором нет ни свободы, ни мысли, ни искусства, ни какого-то самоосуществления. Да, может быть, она пыталась открыть все тайны женских чувств и пыталась понять, что в женщине определяет вот эти самые, так столь хорошо знакомые нам страсти. Зависть к мужчине, к его свободе. Ревность и желание обладать и им самим, и его силой, и его возможностями. Да, она с разных сторон рассматривала чувство зависимости женщины от мужчины и с разных сторон рассматривала попытки преодолеть это чувство. Она очень много писала о чувстве униженности и о чувстве оскорбленного самолюбия. Может ли это раскрыть женские тайны, как сказала Женя? Может. Можем ли мы с вами сегодня отказываться от отношений Жана Поля Сартра и Симона де Бувуар, считать их уродством, извращением и стремиться обратно к патриархальной семье? Можем. Но только все равно такие книги оказываются необходимыми, потому что они не раскрывают тайны. Они зовут к осознанности собственных чувств. Это был такой очень интересный способ жизни Симоны де Бувуар. Она эти чувства пыталась, борясь при этом со страшной силой и негодуя по отношению к Фрейду, он же считал, что есть особый как бы женский инстинкт, что есть комплекс кастрации, что женщина, психология женщины построена на зависти к мужчине. Но книга Симоны де Бувуар, наверное, стала такой невероятно популярной не поэтому, а именно потому, что она зовет к осознанности. Но, по крайней мере, хоть какой-то попытки предложить женщине сделать выбор между творчеством, интеллектом, замужеством. Как бы мы с вами, какую бы модель жизни ни строили, вот это самое осознание собственных чувств и попытка их осмыслить философски, хотя бы философски, так, как это сделала Симона де Бувуар. Это и есть то, без чего человек, в общем-то, жить не может. И поэтому книга Симоны стала не столько феминисткой, сколько одной из главных книг самоосознания женщины. И поэтому так важна, и поэтому в ней так много спорного. И читается она как детектив. Вообще, это же важный вопрос. Что важнее, ум или счастье? Ну, давайте, например, вспомним, что сегодня день рождения у Софьи Ковалевской, великой русской женщины-математика, первого в мире женщины-профессора математики. Давайте поговорим о том, что важнее, ум или чувство, ум или счастье, прямо во время следующего эфира, послезавтра, в ближайшую пятницу. Ну и вспомним Софью Ковалевскую, разумеется, тоже спокойной ночи. Стела без тебя земля, как ей несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси, то